Она досмотрела новости до конца, но сообщение о смерти лидера секты «Авангард», конечно же, не услышала. 2 часа пока не прошло, и Бонза с Хвостатым еще надеются, что их хозяин скоро проснется. Но вот-вот они узнают правду. Аомаме прошла в гостиную, достала из саквояжа «Хеклер und Koch» и выложила на стол. Немецкий автоматический пистолет на новеньком обеденном столе смотрелся грубо, мрачно и молчаливо. И казался слишком черным на белой столешнице. Но теперь в безликой гостиной хоть что-то задерживало на себе взгляд. «Натюрморт с пистолетом», — пронеслось в голове Аомаме. «Теперь эту штуку придется все время держать под рукой, чтобы выстрелить сразу, если потребуется. В кого-то или в себя? Вопрос отдельный». Огромный холодильник был забит так, чтобы добрых полмесяца не нужно было ходить за продуктами. В основном фрукты, овощи и готовые блюда для подогрева в микроволновке. В морозилке обнаружились несколько видов мяса, рыба, хлеб и даже мороженое. На полках кухонного шкафа рядами выстроились растворимые супы, консервы, соусы, приправы, а также рис и лапша. Нашлись и минералка, и вино, по 2 бутылки красного и белого. Неизвестно, кто собирал все эти запасы, но здесь было все. Чтобы добавить сюда что-либо еще, пришлось бы изрядно поломать голову. Аомаме достала камамбер из холодильника и съела его с галетами. Затем сполоснула под краном стебель сельдерея и схрумкала, обмакивая в майонез. Перекусив, она прошла в спальню и принялась открывать один за другим все ящики шкафа. В самом верхнем лежали ночная пижама и банный халат, не распакованные, в пластиковых пакетах. Хорошо. В следующем ящике были майки, носки, чулки и трусики с лифчиками. Все белье очень простое, в основном белое, в магазинной упаковке. Наверняка такое же выдают в приюте для избиваемых жен. Качество достойное, но от каждой вещи отдает чем-то казенным. В ванной на полке стояли шампунь, кондиционер, крем для кожи и одеколон. Все, что нужно. Обычно Аомаме не красилась, и косметика ее не интересовала. Здесь же обнаружились зубная паста со щеткой, палочки для чистки ушей, щетка для волос, бритва, маникюрные ножницы и гигиенические прокладки. Туалетная бумага и одноразовые салфетки с запасом. Банные и прочие полотенца аккуратно развешаны на перильцах. Все продумано и собрано. Комар носа не подточит. Аомаме открыла платяной шкаф в коридоре. «Не удивлюсь, если там окажутся платья и туфли моего размера», — думала она. «А если от Армани или Феррагамо, о лучшем даже мечтать нельзя». Но, вопреки ее ожиданиям, шкаф оказался пуст. Тот, кто обставлял квартиру, знал, где остановиться. Примерно как с книгами в библиотеке Джея Гэтсби. Все книги настоящие, но страницы не разрезаны, потому что их никто не читает. Того, в чем нет жизненной необходимости, здесь не встретишь. Хотя плечиков в шкафу хоть отбавляй. Аомаме достала из саквояжа одежду, убедилась, что та не измята, и развесила на плечики. Конечно, человеку в бегах одежду лучше хранить упакованной. Но больше всего на свете она не любила измятую одежду. И тут уж ничего не поделаешь. «Да, профессионального преступника из меня не получится», — сказала она себе. «В таком форс-мажоре думать об измятой одежде?» Ей вдруг вспомнилось, как сказала Аюми, щелкнув в воздухе пальцами. «Точно! Как в побеге со Стивом Маккуином. Куча денег и стволов. Просто обожаю!» «Обожать тут особо нечего», — подумала Аомаме, упираясь взглядом в стену. Она пошла в ванну, разделась, приняла душ и смыла с себя весь пот этого жуткого дня. Выйдя из душа, села за стойку в гостиной и выпил еще пиво. «За сегодняшний день кое-что в этой жизни реально изменилось», — подумала Аомаме. Зубчатое колесо, лязгнув, провернулось на зубец вперед, а если оно проворачивается вперед, то назад уже не возвращается. Таковы правила этого мира. Она взяла пистолет, перевернула его рукояткой вверх и сунула дулом в рот. Зубы лязгнули о твердый и холодный металл. В нос ударил запах смазки. «Лучший способ — это вышибить себе мозги. Просто спускаешь курок, и все кончено. Ни о чем не думаешь и ни от кого не убегаешь». Смерти Аомаме не боялась. «Я умру», — думала она, — «а Тенго останется жить. В этом 1984 году с двумя лунами в небе. В мире, которому я не принадлежу, и в котором нам никогда не встретиться».